Указание пути ко спасению. По человеческому мнению, путь спасения, казалось бы, должен быть путь гладкий, тихий и мирный. А по евангельскому слову, путь этот прискорбный, тесный и узкий. Евангельские заповеди требуют, во-первых, смиренного терпения и перенесения всех искушений по сказанному: «В терпении вашем стяжите души ваши, и претерпевай до конца, той спасен будет». Чтоб никого не судить и никого не осуждать, а всех оставлять на суд Божий и предоставлять их собственной воле. Так как только один и есть судья живых и мертвых, пред которым каждый из нас от своих дел прославится или постыдится. Кто склонен более ко внутренней жизни, тому преимущественно следует заботиться более всего о том, чтобы всех и все оставлять на суд Божий. Главное средство ко спасению – претерпевание многоразличных скорбей, кому какие пригодны. Хотящему спастись, должно помнить и не забывать апостольскую заповедь: «Друг друга тяготы носите, и така исполните закон Христов». Много других заповедей, но ни при одной такого добавления нет, то есть «так исполните закон Христов». Великое значение имеет заповедь эта, и прежде других должно заботиться об исполнении оной. Многие желают хорошей духовной жизни в самой простой форме, но только немногие и редкие на самом деле исполняют благое свое желание, именно те, которые твердо держатся слов Святого Писания, что «многими скорбьми подобает нам в нити в Царство Небесное». И, призывая помощь Божию, стараются безропотно переносить постигающие их скорби и болезни, и разные неудобства. Если хочешь поставить себя на твердой стезе спасения, то прежде всего постарайся внимать только себе одному, а всех других предоставь промыслу Божию и их собственной воле, и не заботься никому делать назидание. Не напрасно сказано: «Киижда от своих дел или прославится, или постыдится». Так будет полезнее и спасительнее, и сверх того покойнее. Милость и снисхождение к ближним и прощение их недостатков есть кратчайший путь ко спасению. Одно остается нам немощным и грешным: искренно каяться в своих слабостях и немощах душевных, нелицемерно смиряться пред Богом и людьми и безропотно и терпеливо переносить посылаемые нам за грехи различные скорби и болезни, и таким образом, несомненно, можем получить милость Божию. Кто желает называться чадом Христовым, тот должен терпеливо и безропотно понести все то, что понес Христос, и должен молиться за обидящих, как Он молился за распинающих. Видно, иначе нельзя достигнуть покоя, как потерпеть, да подождать, да потрудиться о себе и о других, так как без любви к ближнему невозможно спастись. Ежели настоящая жизнь наша есть не что иное, как подвиг, а подвиг не бывает без борьбы, а в борьбе человек без помощи Божией бывает немощен и не силен, то и должны мы, вместо того, чтобы унывать, к победителю темных сил взывать: «Побори борющимя». Много и о многом заботиться не должно, а следует позаботиться о самом главном — о приготовлении себя к смерти.